Недурная компания Довлатова тем временем успешно, я бы сказал, расчетливо пополнялась. Знакомство с молодыми ленинградскими поэтами Рейном, Найманом, Бродским, вспоминает Евгений Рейн. Мы жили по соседству через дом. Мой 19-й, его 23-й по улице Рубинштейна. Сережа приходил ко мне почти ежеутренне. Он выходил гулять с фокстерьером Глашей, добывал 2-3 бутылки пива и появлялся в моей комнате. При этом Глаш он неизменно нес под мышкой. Через тетку Мару Довлатову, одного из лучших литературных редакторов Ленинграда, Сережина семья была связана с литературой очень основательно. Я сразу же обратил внимание на очень высокий профессиональный уровень его рассказов. Сюжет проводился изобретательно и расчетливо. Характеры обозначались ясно и ярко, реплики стояли на точных местах, были доведены до афоризма, гротеска, пародий. Для юного автора оказаться в компании Рейна, Наймана, Бродского — это все равно, что начинающему экономисту задружиться сразу с Марксом, Энгельсом и Рокфеллером. Удачнее быть не могло. Громогласный, величественный уж тогда, похожий на памятник себе Женя Рейн. Оказаться рядом с ним значило, не говоря уж об уроках литературы, научиться держать себя гордо, весомо, выделяться в толпе. Уроком величия, преподаваемым Рейном, внимал и я. Помню, как я впервые оказался в его доме на читке, как передавалось из уст в уста новые его поэмы. Почти никого из присутствующих там я еще не знал, а если слышал о ком, то только как о небожителе. И глаза поднимать боялся, если вдруг встречусь взглядом с кем-то из великих. Как вести себя, что говорить, опозорюсь навеки. Поэтому больше всего мне запомнился из того вечера паркет. Старинный, фигурный, ярко начищенный, блестящий. Им в основном я и любовался. Иногда в поле моего зрения попадали ярко начищенные черные ботинки Рейна, восседающего посреди комнаты, но, увидев их, я тоже испуганно отводил взгляд. Достоин ли? И вот гости собрались, и началось чтение поэмы. Строки ее были весомы и значительны, но вникать в смысл я боялся, так же, как смотреть на ботинки Рейна. Куда уж мне? Помнили, что речь шла о съезде гостей на какую-то дачу в Сочельник. Слово это, как и остальные, было из другой, не советской жизни, и я точно еще не знал его значения. Похоже, оно из жизни дореволюционной, смело. По другим деталям поэмы больше смахивало на нынешнюю жизнь, но все же необыкновенную. Вот какая, оказывается, сохранилась еще у нас аристократия на отдельных дачах. Это и был главный смысл поэмы, как я понял ее. Это все усвоили сразу и понимающе кивали. Потом стихи Рейна, когда я смог в спокойной обстановке прочесть их, оказались действительно замечательны. Но в те минуты я напряженно думал о главном, как себя держать, как реагировать, чтобы не опозориться. Один раз, осмелев, я даже поднял голову и встретился с взглядом одного из слушателей, слушательниц. Я восхищенно прикрыл глаза, мол, потрясающе. И после этого смотрел только на паркет. Все же я как-то обозначил свое присутствие. Хватит для начала. И тут, потеряв бдительность, я чуть не опозорился. Что было бы тогда с моей литературной судьбой, да вообще жизнью? Рейн, повышая напряг, гудел. Он ее аукнул, и башмак с его ноги спадая стукнул. Тишина. Никто не смел не то, чтобы сказать, стулом скрипнуть. И тут вдруг раздался стук. В наступившей тишине этот лист именно стукнул. Я увидел листок роскошной белой бумаги, видимо, прочитанный Рейном, который выпал из его руки и, будучи согнут вдвое, стукнул по паркету и так шалашком встал. Мастер уронил лист. В первом страстном порыве я чуть было не рухнул со стула на колени, чтобы поднять выпавший из обессилевших рук мастера лист великолепной этой рукописи и вернуть хозяину, уже совсем свесился со стула вперед головой, собираясь грохнуться. Но все же что-то мелькнуло в моем мозгу. Тем более боковым зрением я уловил, что кроме меня никто нырять за этим листом не собирается, тут что-то не то. Крутанув головой, я как-то умудрился выйти из штопора и на стуле усидеть, что меня и спасло. И вскоре я вздохнул с облегчением. Рейн, снова поднимая голос, к концу страницы вдруг резко смолк, и второй лист грохнулся рядом с первым. Вот оно что! Это ж он специально кидает. Точнее, отдав всего себя художественной выразительности, бессильно роняет лист из рук. И хорош бы был я, бросившись поднимать. Пафос сменился бы хохотом, чего Рейн никогда бы мне не простил. Испортил бы песню, дурак. К концу поэмы Рейн весь пол закидал этими жесткими, стоящими коробом белыми листами, и, не дождавшись бурных аплодисментов, которые грохнули чуть позже, скрипя прекрасными своими ботинками, он всегда великолепно разбирался в обуви, вышел из комнаты, не глядя ни на кого. И даже наступая на некоторые листы и давя их в духе своей жестокой поэмы. Да, школу Рейна необходимо было пройти. Кроме того, Рейн был известен как мастер псевдоисторических, невероятных, гомерически смешных, а порой ужасных историй из жизни знаменитостей Горького, Толстого и Евтушенко. Вспоминаю знаменитую байку Рейна о Горьком. Откуда он взял эти факты? Неужели все сочинил?